Монахов снова навел на фокус. Крупным деревенским почерком было написано вот что. «Эта женщина недописана, эта женщина недолатана, этой женщине...» Строчки покачивались, легко убегая в мысленный слух Монахова. Он их с удовольствием не все понимал. «Вот сидит она непричастная, непричесанная, нет ведь надобности. И рука ее не при часиках, и лицо ее...» Вдруг понятен стал Монахову наговор, и он все понимал. «Что мне делать с ней отлюбившему, отходившему к бабам?» «Ну-ну», — ласково усмехнулся взволнованный Монахов. «Подарить на грудь бусы лишние?» «Ах!» — охнул Монахов и от наслаждения пропустил следующую строчку. «Ничего-то в ней не раскается, ничего-то в ней не разбудится, отвернет лицо, сгонит пальцы, незнакомо страшно напудрится». Монахов это увидел, полный восторг владел им. «Я приеду к ней как-то пьяненький, завалюсь во двор, стану стекла бить». Монахов почти плакал, последние строчки неотчетливо плавали в его глазах и вдруг кончились. «Потрясающе!» — сказал он. Ленечка был более смущен, чем польщен. «Вы печатаете?» — стыдливо спросил Монахов. «Не, меня никогда не станут печатать». «Да», — сказал Монахов, — «у нас ничего не осталось». «Тсс», — сказал Ленечка, покосившись на лежавшую к стенке Наталью и приложил палец к губам с видом плута. Он прокрался на четвереньках, порылся за шкафом под шкурой и приполз с бутылкой краски в руке и папиросиной за ухом. «Вот», — сказал он шепотом, — «зябликовская заначка». Монахов глянул на Ленечку, потом на великого писателя и развеселился. Одно условие величия было выполнено. Тот был все так же мертв. Ни кровинки не трепетало на его лице. Посмотрел в спину Натальи и снова перевел взгляд на Ленечку. Тот был вполне доволен. «Да полно», — подумал Монахов. «Сказала ли она Ленечке хоть что-нибудь на самом деле? Может, только мне наплела? Может быть, просто велела ему уйти, не вдаваясь в объяснение? Мол, приказ выполняй». Ленечка откупорил, обтер горлышко и передал Монахову. «Только жрать нечего», — сказал он. «Жрать скоро ужас, как захочется. Буханку в раз можно умять без воды». «Какой же он мальчишка!» — восхитился Монахов. Они сидели на шкуре, касаясь плечами, отхлебывали, передавая, и им было хорошо. Это Монахов отчетливо понял, что не только ему, но и Ленечке. Ленечка смотрел теперь на Монахова почти теми глазами, как на Наталью. Монахов не ожидал, что Ленечка так искренне, так вдруг, так весь потянется к нему, как к другу. «Просто он весь такой», — подумал про него Монахов. «Весь. Он меня и любит, быть может, потому что меня любит Наталья», — вдруг предположил он. «Вот он и тянется ко мне, как к брату, как к отцу», — слезливо подумал Монахов. Но эта мысль скользнула и ушла. Она была не по адресу. «У него ведь был сын-школьник», — вздрогнул Монахов. «Хотите?» — Ленечка протянул ему дымящуюся папиросу.